Глава 9. Через главный вход Кронин прошел в просторный вестибюль. Справа и слева виднелись широкие лестницы, которые вели на второй и третий этажи. Стена, расположенная напротив главного входа, была полностью прозрачной, и по ту ее сторону, в саду, и по эту прямо в вестибюле, росли нарядные пышные розы всех цветов и оттенков. От снежно-белого до темно-красного, казавшегося почти черным. Тонкий свежий аромат цветов наполнял воздух. В самом центре вестибюля вокруг небольшого фонтана, мерно рассыпавшего свои звонкие струи, стояло несколько столиков и удобных мягких кресел. В одном из них в напряженной позе сидела молодая женщина. Услышав шаги Кронина, она повернула голову и поспешно встала. «Алексей!» «Лена?» – удивился инженер, подходя к ней. «Как ты попала сюда?» «Прилетела, разумеется». Радостная улыбка Лены сменилась озабоченностью. «Где Иван?» «На задании». Лицо женщины побледнело. «Надо немедленно выводить его из дела. Властям Дальгея известно, что он в городе. Его ищут». Кронин устало улыбнулся. «Теперь это несущественно. Операция уже закончена». «А Клим?» «С ним», — соврал Алексей. «Полагаю, через полчаса они будут здесь». Лена глубоко вздохнула. «Гора с плеч». «И все-таки зачем ты здесь?» «Появились новые, очень важные данные. Их не решились доверить лонг-линии, а поэтому послали корабль. Вот я и напросилась». «Понятно. Что за данные вы привезли?» «На Стигме задержали далийца, работника таможни, который подбрасывал капсулы с культурой Таурикетси на наши корабли. Сначала он держался вызывающе, но когда далийские власти решительно отмежевались от него, страшно перепугался и рассказал все, что ему было известно. Это такие невероятные вещи, что штаб операции так и не мог решить, верить ему или нет. Хотя далиец клялся всеми богами, что говорит истинную правду». «Что же он рассказал?» «Совершенно дикие вещи», — Лена пожала плечами. «Будто эпидемия лихорадки Тау спровоцирована каким-то ярхисом. Но не это самое главное. Он утверждает, что с этим ярхисом сотрудничает один из работников консульства. Это тайна тайн. Ему удалось проникнуть в нее совершенно случайно». «Тайна тайн», — мрачно пробормотал Алексей, бросая взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. Лена перехватила его взгляд и посетовала. «Что-то долго его нет». Кронин круто повернулся к ней. «Кого?» «Дина». Лицо Алексея окаменело. «Ты говорила с ним?» «Да». Лена с тревогой посмотрела на инженера. «Он и сообщил, что Ивана разыскивают далийцы». «Когда это было?» «Минут 5 назад, не больше». Он попросил меня подождать его здесь, но... «Оставайся на месте», — перебил ее Алексей. «И ни шагу отсюда, что бы ни случилось». Он говорил уже на ходу, торопливо поднимаясь по лестнице. «Ты поняла?» «Нет». «Что бы ни случилось, ни шагу отсюда», — раздельно повторил он и, бегом преодолев последние ступени, скрылся в коридоре второго этажа. Подойдя к двери, которая вела в комнату Самсонова, Кронин вдруг остановился. Он вспомнил, что у него с собой нет оружия. «Эх», — с досадой на самого себя проговорил он. Но раздумье его длилось недолго. Он не мог, не имел права упустить Самсонова. Рывком распахнув дверь, Кронин вошел в комнату. Дин сидел за столом боком к нему и что-то прятал в карман. Дверь открылась бесшумно, но, очевидно, Самсонов все же уловил какое-то движение, поднял голову, да так и застыл, не спуская напряженного взгляда с Алексея. Едва Кронин сделал шаг вперед, он дернулся, собираясь вскочить на ноги, но замер в неудобной позе, расширенными глазами глядя на приближающегося инженера. Когда их разделяло всего шага 3, Самсонов словно очнулся от столбняка. Отшвырнув в сторону стул, он прыгнул назад и выхватил из кармана пистолет. «Стой!» «Не сходи с ума, Дин», — сказал Кронин, продолжая идти вперед. «Стой!» Самсонов медленно отступал от стола к стене, оставляя его между собой и Алексеем. На его смертельно побледневшем лице выступили крупные капли пота. «Стой, или я стреляю!» Сухо щелкнул выстрел. Пуля прошла так близко, что обожгла щеку инженера, но он не остановился. Глаза Самсонова наполнились ужасом, пистолет отчаянно плясал в его руке. «Стой!» Вновь хрипло и умоляюще выдохнул он. Спина отступавшего Самсонова коснулась стены, он вздрогнул и рефлекторно дернул спусковой крючок. Снова щелкнул выстрел, а вместе с ним раздался испуганный крик Лены. «Дин, что ты делаешь?» Самсонов затравленно обернулся. Рука с пистолетом упала, глаза потухли. «Еще и Лена. Нет!» Он перевел измученный взгляд на Алексея. «Прощайте!» Глубоко вздохнул, посуровил, отчего стал похожим на того Дина, который был хорошо знаком Лене, и выстрелил себе в висок.